Дело совсем не в том, что темные постоянно подбрасывают смущающие мысли-образы. Такова их повадка. А в том, что воздействовать и смущать эти образы могут лишь при условии созвучия с ними, когда из системы не удалены еще элементы, могущие созвучать в унисон с их вибрациями. Все, что еще не изжито и подлежит изживанию, будет реагировать на воздействие подброшенных мыслей, омрачая сознание, лишая его света и низводя его вниз. Как же тогда поступать? Прежде всего, следует дать себе ясный отчет, откуда идет вред и чьи злобные глаза следят за тем, чтобы потушить светлое излучение ауры. Затем не лишне подумать о том, какие последствия для будущего и особенно для пребывания в надземном будет иметь процесс сочетания с данным мыслеобразом, когда он станет видимой реальностью для сознания и увлечет его в воронку своих вихрей. Ибо непобежденный и принятый при сочетании с ним на земле, там он предъявит свой счет и право на овладение сочетавшимся с ним сознанием. Оно, связанное с сочетанием на земле, будет связано и не свободно от его воздействий и там, только освободиться там от него будет трудно невероятно. Переживание и прочувствование подобных воздействий усиливает такой мыслеобраз, а так как мысль не умирает в пространстве, то встретит она его и там, для нового сочетания и более полного овладения своей жертвой. Мышление, то есть сочетание с теми или иными мыслями, вернее, формами мыслей или мыслеобразами, опасно в том случае, если мысли нечисты, если они от тьмы, если влекут человека вниз. Их нужно победить, то есть освободиться от них и не допускать в сознании для продумывания и прочувствования, что возможно только при суровом контроле над мыслью. В свое время каждая допущенная мысль предъявит свой счет и потребует признания и допуска, чтобы овладеть человеком окончательно. И бороться с ними надо, пока они еще не овладели сознанием полностью и не поработили его. Долго тянется хвост навязчивых и непослушных мыслей после некоторых поступков. Мыслями вызываются поступки. Поступки укрепляют мысли, получается порочный, безвыходный круг, и выход из него только лишь кверху. Безнадежный наркоман или алкоголик бессилен бороться со своими пороками, также бессилен и человек, порабощенный своими темными мыслями. Надо бороться, пока еще не поздно. Поражение немыслимо, то есть недопустимо даже в мыслях. Обманчивость мысленных прельщений в том, что фактически ничего нет, и за каждой такой формой острые шипы и колючки, и злобная форма чудовищной лярвы.